полуголые чумазые ребятишки, носившиеся по поселку, изредка украдкой раздвигали ветви и засматривали на пришедших. Слышны были их негромкие певучие голоса, сердитое рычание собак, ниже по реке журчали свиристели. Тимонка подсел к костру, и Таза с изъеденным паршами лицом начал что-то рассказывать ему, выкладывая из своего плотно набитого подмоченного мешка различные вещицы. Две рваных рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховницу, свинец, коробочку с капсюлями, козью шкурку, банку из-под консервов, шило, маленький топор, кремень, огниво, труд, смолье для растопки, бересту, кружку, жильные нитки, сухую траву для обуви, кабанью желчь, зубы и когти медведя, копытца кабарги, кости рыси, нанизанные на веревочку. Сережа все ждал, когда он кончит, но Таза все вынимал и вынимал. Это было имущество его бежавшего сородича, которое тот не успел захватить с собой. «Ничего, старшинка», — говорил Сарл, — «гладких, смелые люди. Люди, однако, много, боись не надо. Ай, ходи, сынка мой, посмотри, у какой здоровый сынка!» — воскликнул он, озаряясь детской улыбкой. Распеленатый ребенок со смуглым, оплывшим к низу личиком лежал в колыске перед Фанзой, суча короткими полными ножонками. Сидящая перед ним на корточках немолодая скуластая женщина с тонкими черными бровями и серьгой в носу хватала его за пупок. Ребенок смеялся беззубым ротиком, как старичок. «Вот сын так сын, вот так охотник!» — вскричал Мартемьянов, подхватив ребенка на руки. «Ух ты, какой веселый! Ух ты, какой беззубенький!» — урчал он, держа его на весу перед собой и стараясь захватить ртом его ручонки. «Ам-ам-ам!» — ребенок смеялся, выказывая нежное маленькое небо. Мать, держа наготове руки, боязливо поглядывала на них. «Тебе много ходи, кушай надо», — говорил Сару. «Молодой люди тоже кушай надо», — с улыбкой кивнул он на Сережу. «Сенсели тебя, котами нам их да давай. Давай, сяйни, давай». Примечание: котами нам их ты сушеная рыба. «Сяйни?» — Мартемьянов с улыбкой передал ребенка женщине. «Сяйни не надо. Сейни мы, русские, не кушаем. Да ты не беспокойся, не беспокойся. У нас все свое есть». «А что такое сейни?» — спросил Сережа. «Да так, кушанье такое. Нам оно не подойдет», — подавляя улыбку, сказал Мартемьянов. «Ну, это, знаешь, две женщины жуют, одна рыбу, другая сладкие коренья или ягоды, и плюют в одну чашку, чтобы уж, значит, ну, гостю не жевать, а глотать прямо». Сережа почувствовал внезапный приступ тошноты и отвернулся. В полутемной Фанзе, куда они вошли в сопровождении Сарла, их обдал запах чеснока, пыли, застарелой копоти. Фанза с двумя глиняными каннами посредине, от которых расходились на две стороны низкие глиняные нары, устланные корьем и звериными шкурами, была очищена для гостей. Примечание: каны печи. На правой женской половине валялась кое-какая кухонная утварь, на левой мужской висела русская трехлинейка с обрезанным ложем. «Не из тех ли, что я тебе на сучане выдал?» — спросил Мартемьянов, указывая на винтовку. «Спасибо!» — закивал Сарл. «Когда он мог ему выдать?» «Да, он был председателем сучанского совета, значит, они встречались тогда». Сидя на нарах, поджав под себя ногу, Сережа уныло глодал хлебную корку. Есть ему не хотелось, а Мартемьянов ел вкусно и много, вслух размышляя о хунхузах и договариваясь с Сарлом о завтрашнем собрании. Сарл на корточках, держа перед собой зажженное смолье.